Глава 55. Роман. На ней суперэкстремальная мини и какая-то маечка, больше похожая на нижнее белье. У нее в руках бутылка коньяка, очень хорошего, и букет. Из колбасы, завернутой в крафтовую бумагу. «Маш, ты чего?» «Привет», — томно произносит она. «Можно войти?» «Ты пьяная?» «Нет», — возмущенно пищит она. «С чего вы взяли? Это вам». Она сует мне в руки букет, из которого торчит длинный тонкий сервелат, пучки какой-то зелени, косички копченого сыра, охотничьи колбаски. «Что это?» «Это от всего сердца». «У меня день рождения не сегодня». «Да возьмите уже». Я беру колбасу и коньяк беру тоже. Она входит в номер, я закрываю дверь и обозреваю ее с тыла. Капец, эта юбка, наверное, даже короче, чем то блестящее платье. Но при этом она еще и обтягивает, как перчатка. «Ты где была?» «Нигде». «С кем?» «Не выдерживаю я». «Ни с кем». «А подарки от кого?» «От меня. Вам. Что непонятного?» «Все непонятно. Это что, прикол такой?» «Нифига не смешно». Маша плюхается в кресло, я сажусь в соседнее. Ставлю коньяк на журнальный столик, туда же кладу букет, разглядываю Машу. Она злая. Глаза немного красные, как будто ревела. Или опять же, от злости. Так и чувствую в ней какую-то буйную агрессию. Когда она вручала букет, у меня было такое ощущение, что она хочет меня по башке им треснуть и бутылкой добавить для верности. Маша тянет руку к букету и задумчиво отщипывает веточку зелени. Сует в рот, жует, размышляя о чем-то своем. Ну, чисто коза. Все так же с листиком во рту. Она смотрит на меня, на бутылку коньяка, снова на меня. «Налить?» Она кивает. Я беру стаканы, открываю бутылку, наливаю на два пальца. Потрошу колбасный букет. Маша созерцает все это все с тем же задумчиво злым видом, очень рисково закинув ногу на ногу. Хорошо, что я сижу сбоку. И вообще стараюсь не смотреть на ее ноги. И на то, что под маечкой. Соски? Да, это соски. Лифчика на ней точно нет. Коза. Где она шлялась в таком виде, хотел бы я знать. Я отвожу взгляд, хватаю стакан и бахаю его залпом, чисто на автомате. Даже не чокнулись со мной. Обиженно дует губы Машенька. И делает крошечный глоток. Морщится и произносит. «Почему все мужики такие?» Она замолкает, машет рукой, выпивает еще, кашляет. Я подсовываю ей очищенную колбаску. Она засовывает ее в рот и задумчиво замирает. «Фак. Случайно?» «Нет, вот сейчас я точно уверен. Не случайно. Дразнит, провоцирует. Издевается. «Тебя кто-то обидел?» Спрашиваю ее. «Я сама кого хочешь обижу». Машенька следует моему примеру, тоже бахает залпом свой коньяк, а потом дергает плечиком. Так что левая бретелька ее маечки сползает, плечо оголяется и немного приоткрывается верхняя часть груди. И у нее что-то с лицом происходит. Не пойму, ей плохо? Ее тошнит или... «Маш, ты чего?» «Непонятно?» — спрашивает она и снимает вторую бретельку. «Не-а». Бретельки больше не держат ее маечку, но хрен она упадет. Там такие тугие арбузики. «Это вы такой заторможенный, или я что-то не так делаю?» «А что ты делаешь-то?» «Я вас соблазняю». «Я в ахуе. Соблазняет она меня. По-любому прикалывается. Либо меня снимает скрытая камера, либо она планирует жесткое беспощадное динамо. Я на это фуфло не поведусь». Наливаю еще коньяка, Маша снова пьет и даже не закусывает. «Ну почему все мужики такие козлы?» — вырывается у нее. «Да что случилось-то?» «Ничего, просто... Блин, я же не за этим пришла!» — одергивает она себя. «Не ныть и жаловаться!» «А зачем ты пришла?» Она берет колбаску, уже не зависает с ней во рту, а так резко и хищно рвет ее зубами, что мой член простреливает фантомная боль. «Я это... «Замуж хочу», — внезапно выпаливает Маша. «Серьезно?» «За вас». Капец, приплыли. Два бокала коньяка, и ее понесло. «Это предложение?» — иронично интересуюсь я. «Ага», — кивает Машенька. «Правда, у меня нет кольца, но я могу встать на колено. Хотите?» «Да, Моника, да, хочу. Встать на колени», — шепчет мой внутренний демон и подначивает меня. «Давай, не тормози. Бери, пока дают. Тебя тут соблазнять пришли, а ты строишь из себя девственника». Маша наклоняется ко мне, маечка сползает все ниже и ниже, но соблазнительнице этого мало. Она встает, подходит, поворачивается ко мне молнией на юбке и говорит: «Помогите расстегнуть».